Глава сороковая. Мадригал. Ты была на слушании? Сидония. Разумеется. Очень занятно было. Платон и хранители стояли друг против друга на холмах, а мы сидели промеж них на обоих берегах Флита. Мадригал. Арнат сказал мне, что слышал голоса хранителей, стоя на мосту. Очень звонкие, сказал, голоса. Очень выразительные. Он слышал и ропот горожан. Сидония. Некоторые устали, я принесла с собой лежанку, зная, что это протянется долго. Как сказал один горожанин, мы могли, пока длилось слушание, ненароком вступить в новую эпоху. Сам Платон рассмеялся от этих слов. Мадригал. Но Платон, конечно же, городит чушь. Ведь нет ни верха, ни низа, ни внешнего, ни внутреннего. Ничто существующее не укрыто от человеческого взора. Сидония. Да, вероятно, но Платон всегда был горазд на неожиданности. Мадригал. И как интересно он смог бы влезть в этот подземный мир крота, имеющий всего 3 или 4 измерения? Сидония. Пришлось бы сплющиться. Почему ты смеешься? Мадригал. Слыхал, как искромет забавно рассказывал? Сидония. Нет. Мадригал. Он шел к храму, чтобы исцелиться, и встретил Платона. Знаешь, что Платон ему сказал? Чем стремиться к излечению, скромет, лучше бы ты исследовал свою болезнь и постарался поумнеть от страдания. Сидония. Я думаю, скромет нашел, что на это ответить. Мадригал. Конечно. Он сказал ему, ты, Платон, возможно, считаешь себя умным-преумным человеком. Да, ты всегда таким был. С тех самых пор, как мы познакомились на церемонии наречения имен. Но порой создается впечатление, что ты не знаешь ничегошеньки. Сидония, а что Платон? Мадригал, пустился в пляс. Сидония, что? Мадригал, пустился в пляс, топоча по земле. А потом ответил как-то по-особенному, нараспев. Искромет, пропел он, твой свет по-прежнему искрится. Но видеть ты не видишь. Я умен как раз потому, что ничего не знаю. Сидония, вот уж необычайное заявление. И тем не менее, имея дело с Платоном, я уже как-то привыкла к необычайному.